Чун Куль, вождя тирана. И соратников его выявлен на суть. По реке кровавых слез, к берегам Амана, невезучая страна держала путь. По реке кровавых слез, к берегам Амана, невезучая страна держала путь. Стоп, стоп, думаю себе, что-то тут не так. Культ развенчан, а тиран спит в земле святой. И в святой стене лежат палачи и гады, рядом с теми, кто раздавлен был под их пятой. Что-то тут не так. А затем схватил штурвал кукурузный Кенни и давай махать с трибун грязным башмаком. Помахал и передал вскоре эстафету пятикратному герою, кумиру дураков. А тот герой бесспорно был страстным металлистом, облепился орденами с головы до пят, грабил бедную страну с бандою министров и высокие награды вешал всем подряд. Стоп, стоп, думаю себе, что-то тут не так. Все кричим, застой, застой, а цветочки-то лежат под табличкой на стене дома на Кутузовском. И на бюсте у героя все пять звезд висят. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Что-то тут не так. Уж отчаялась и ждать, что греха таить. Мы теперь должны зажить честно и красиво. Мы должны зажить счастливо, правильно зажить. Но стоп, думаю себе, тут опять загвоздка. Кто вчера стоял у трона, тот и ныне там. Перестроились ублюдки во мгновение ока, и пока не у трона грош цена всем нам.